Глава 51. «Привет, малыш!» — воскликнула я, открывая дверь и заключая его в объятия. Роланд рассмеялся, крепко обнял меня и поцеловал в щеку. «Привет, детка!» Отпустив меня, он отошел в сторону, и я заметила второго пришедшего. Примерно нашего возраста, латиноамериканец со светлой кожей, волнистыми каштановыми волосами и светло-карими глазами. Он помахал мне рукой, и я неуверенно помахала в ответ. «Не представишь нас?» — спросила я, сохраняя улыбку и переводя взгляд с Роланда на незнакомца. «Мел, это Филиппа. Вы не знакомы, но он мой хороший друг. Иногда фотографирует мои матчи». Признаться, показалось немного странным, что он привел друга в мой номер, но тогда я не стала долго об этом размышлять. Я с улыбкой предложила обоим войти. «Филиппа — отличный фотограф», — сказал Роланд, наливая мне бокал вина. «Правда?» — спросила я Филиппа, принимая напиток. «Правда?» — усмехнулся Филиппа. «Да, и как видишь, у него есть фотоаппарат». «Вижу», — засмеялась я. «Я привел Филиппа сюда, чтобы он сделал несколько фотографий». Роланд посмотрел мне в глаза. Мгновение я недоумевала, но потом смысл сказанного до меня дошел. «Каких фотографий?» «Памятных», — уточнил Роланд. «Хочу, чтобы Филиппа запечатлел нас и то, как мы себя чувствуем в ночь перед свадьбой. Возбужденных, первозданно диких». «То есть ты хочешь, чтобы нас снимали голыми?» Я покраснела и отпила вина, а Роланд кивнул и улыбнулся, обнажив зубы. «Что? Это настолько безумно?» «Только если ты так считаешь», — хихикнула я, затем взглянула на Филиппа. Тот отвернулся, глядя в окно и делая вид, что не слушает наш разговор. «А тебя не смущает, что твой друг будет нас фотографировать?» — прошептала я Роланду. — Нет, я ему доверяю. К тому же Филиппа уже подписал соглашение о неразглашении. Я вздохнула, отпила еще вина и сказала. — Ладно, если ты этого хочешь. Вот в чем дело. В то время я была так влюблена в Роланда, что делала все, лишь бы угодить ему и сделать его счастливым. Не имело значения, что он уже заставил Филиппа подписать бумагу о неразглашении, не спрашивая моего согласия, и привел его в мой личный номер. Я давала Роланду все, чего он желал. Роланд объявил, что у него есть кое-что для меня в машине, и вышел. Пока он отсутствовал, Филипп снял с плеча сумку с камерой и завозился с объективом. Жених вернулся с белым пакетом с черной лентой вместо ручки. Внутри оказалось зеленое нижнее белье. «Мой любимый цвет», — проворковала я. «Примерь», — настоял Роланд. Я побежала в ванную и надела комплект. Бюстгальтер был кружевным и прозрачным. И я почувствовала себя глупо, посмотрев на отражение в зеркале. Ну, нельзя сказать, что я провела мало ночей в нижнем белье, но не таких ночей. Не под взглядом еще одной пары глаз. Мой будущий муж пришел вместе с другом, который готовился сделать наши интимные фото. Я нервничала, но одновременно ощущала радостное возбуждение. Мне нравилось, когда Роланд проявлял такую спонтанность. Это случалось нечасто, но когда случалось, впечатления оставались незабываемые. Я уверенно подняла голову и вышла из ванной. Мы сделали несколько снимков с Роландом, который снял рубашку, чтобы быть со мной на одной волне. Филиппа подсказывал, как получится лучше, и поначалу было забавно. Но потом мы выпили еще, и Роланд настоял, чтобы я снималась одна. Я позировала на кровати полуголая, перед объективом мужчины, которого едва знала, а Роланд сидел в кресле в углу комнаты и наблюдал. А потом жених попросил меня снять бюстгальтер. Я так и сделала. Он попросил меня быть самой собой. Я так и сделала. Встала с кровати, вынула из косметички тюбик алой помады, накрасила губы, подошла к Роланду и поцеловала его в щеку. Он рассмеялся. Я направилась к дверям балкона и распахнула их, раскинув руки, окунулась в жару Вегаса, пьяная и бесстрашная. Я была в восторге в ту ночь. Через несколько часов я выйду замуж за любовь всей жизни. У меня нет никаких забот, никаких страхов, ни о чем беспокоиться. Я повернулась и обхватила рукой грудь, а Роланд издал томный стон и улыбнулся. «Нравится?» — подразнила его я. Филипп продолжал снимать. Я снова забралась на кровать и прикусила нижнюю губу. «Ты ведь понимаешь, что после сегодняшней ночи никогда уже не сможешь заниматься сексом с другим мужчиной?» — спросил Роланд. «Тогда, может, нам просто устроить тройничок?» — рассмеявшись, воскликнула я. Филипп замер с фотоаппаратом. Роланд, сжав губы, взглянул на него, а затем на меня. «Я шучу, малыш, расслабься», — сказала я. Нет, не шутишь. Роланд отпил из своего бокала. Филиппа нервно медленно опустил камеру, искоса поглядывая на Роланда. Тот встал и взял рубашку с края кровати. «Куда ты?» — спросила я. «Схожу за льдом», — сказал он, направляясь к двери. «Роланд, я просто пошутила», — поспешила добавить я. «Мне все равно, что ты будешь делать в моё отсутствие. Мне все равно, как ты это будешь делать. Но я хочу, чтобы ты знала. Другой мужчина касается тебя в последний раз». Я переводила взгляд с Филиппа на жениха. «Роланд, ты же не серьезно? Я его даже не знаю». «Тебя это сейчас волнует? Всего несколько секунд назад ты хотела заняться сексом втроем». Я замолчала, ошеломленная его резким ответом. Роланд отворил дверь и оглянулся на Филиппа, который стоял посреди комнаты, вцепившись в камеру. «Скоро принесу лед». Дверь закрылась, а я понятия не имела, что, черт возьми, думать. Это такой прикол? Или Роланд серьезно? Он проверяет нас обоих? Голова кружилась, во рту ощущалась липкость, язык распух. Я поднялась с кровати и подошла к бутылке вина. Налила себе бокал и выпила его залпом. «Роланд с ума сошел», — фыркнул Филипп, опускаясь в кресло, в котором мой жених сидел всего несколько секунд назад. «Просто подождем, пока он вернется. Он слишком много выпил, вот в голову и лезет непонятно что». «Он не вернется», — заявила я, наполняя еще один бокал. Филипп положил камеру на стол рядом с собой. «И что, это какая-то ловушка?» «Давай просто продолжим фотосессию», — скомандовала я, поворачиваясь с бокалом. «Начинай. Вставай. Возьми камеру». Филипп поднялся, однако нахмурился. Он оказался в щекотливой ситуации, и я понятия не имела, почему Роланд это допускает. Но в словах жениха была доля истины. Я не совсем шутила насчет секса втроем. На самом деле, я бы боготворила Роланда всю оставшуюся жизнь, если бы он согласился. Секс с мужчиной, которого я люблю, и совершенно незнакомым человеком одновременно. Я часто упоминала об этой своей фантазии, но Роланд говорил, что она, вероятно, никогда не осуществится, ведь он не хочет видеть, как ко мне прикасается другой мужчина. Я больше никогда не буду с другим мужчиной. Только Роланд на всю оставшуюся жизнь. От этого почти становилось не по себе. Роланд навсегда. Только Роланд. В голове зазвучали слова, которые я когда-то услышала подростком. «Ты грязная грёбаная шлюха. Ты дрянная сучка». Я отбросила эти мысли и вскинула руки, позируя для новых фотографий. Филипп продолжил снимать, я продолжила пить. Пила и пила, утопая в алкоголе, изо всех сил стараясь не думать о прошлом, о том, что тот миг действительно мне напомнил. А потом я уже не понимала, что творю. Прежде чем я успела осознать, что делаю, я толкнула Филиппа в то самое кресло в углу, выхватила у него камеру и положила ее на стол. Я жаждала владеть ситуацией, доказать, что этот миг мой и только мой, что я главная, что приняла решение сама. Я, а не Роланд или кто-то еще. Я поцеловала Филиппа, и это было приятно. Поцелуй напомнил прошлое, когда я могла без обязательств целовать кого угодно, когда угодно. Когда моя сексуальность была на пике, я гордилась тем, у скольких мужчин вызвала слабость в коленях. Филипп не сопротивлялся моим поцелуям. Да, черт возьми, он не сопротивлялся, и когда я упала на колени и велела ему спустить штаны. Потом мы оказались на кровати, целовались, вцепляясь друг другу в волосы, и он сдался окончательно. Роланд не вернулся той ночью. Я увидела его только на следующий день, когда шла к алтарю в частном бальном зале отеля. На церемонии присутствовали мать Роланда, его агент и Дилан, тогда для меня почти незнакомец. А еще Филиппа. Он фотографировал, но я притворилась, что не вижу его. Им я уже насытилась. Наступил новый день, и теперь я принадлежала Роланду. Только Роланду. Навсегда. «Почему ты допустил все, что было вчера?» — спросила я, когда мы танцевали под звездами, скользя по мраморному балкону дорогого отеля. «Потому что теперь ты не сможешь сказать, будто я не дал тебе ночь, когда ты делала все, что пожелаешь, без сожалений. А сейчас ты можешь желать только меня». «А что ты делал, когда ушел? «Сидел у себя в номере и изо всех сил старался не думать о вас, что было, естественно, невозможно». «Роланд, ты должен был спросить меня, прежде чем приводить Филиппа». Я остановилась и посмотрела на него. «Это то, чего ты хотела, Мелани. Тебя всегда привлекал секс с двумя мужчинами. Ты говорила об этом с тех пор, как мы встретились. Я хотел, чтобы от прошлой ночи ты получила все, что можно, и покончила с этим. И я доверяю Филиппу, он ничего не расскажет. К тому же мы в Вегасе, и... Ну, ты знаешь, что происходит в Вегасе, остается в Вегасе. Зачем жениться на мне, если ты так считаешь? Как? Что мне тебя недостаточно. Потому что я люблю тебя и буду стараться, чтобы такой женщине, как ты, было меня более чем достаточно. Я моргнула, затем глянула через плечо. Мои глаза встретились с глазами Филиппа, и все, что я ощутила тогда — вина и стыд. В словах Роланда была чуткость и доброта, и в тот миг я желала, чтобы его всегда было достаточно для меня. Но уже понимала — это невозможно. Я не моногамна. Я хочу того, чего хочу и когда хочу. Я признаю свою сексуальность и ношу ее как щит и оружие, если это необходимо. Я должна была уйти той ночью. Сразу дать Роланду шанс на что-то лучшее, но я этого не сделала. Ведь в его глазах читалась надежда, и мне хотелось уцепиться за эту надежду. Хотелось быть той, кто ему нужен, и чтобы он был для меня единственным. Хотелось измениться и принять новую жизнь. Но правда в том, что я никогда не переставала думать о Филиппе. Каждый раз, когда он оказывался поблизости, например, забегал в гости, внутри меня что-то обрывалось, а между бедрами разливался обжигающий жар. Меня охватывало томление, которое Роланд создал, сам того не осознавая. И я изо всех сил старалась не обращать на это томление внимания. Старалась забыть о ночи с Филиппом перед свадьбой. Забыть о том, как он хватал меня за волосы, шлепал по ягодицам, целовал в самых сокровенных местах. Но не думать об этом было невозможно. И все же я не поддалась искушению. Я оставалась верной, пока не появился Дилан. И, черт возьми, Дилан удивил меня. Думаю, я так много держала внутри, что, едва увидев этого мужчину, была готова наброситься на него, как пантера. Я стала собственницей, голодной и похотливой. Филипп не часто оказывался рядом, а Дилан наоборот. И он смотрел на меня, видел меня. Он тоже хотел меня. И провалиться мне, если я не хотела обладать им, заявить на него права. И в конце концов я это сделала. Я вернулась к Филиппу после сеансов с вами, доктор Уолден. После того, как поняла, ночь с ним в отеле стала корнем разлада между мной и Роландом. У меня есть неприятные истории из прошлого, и Роланд знал об этом, но ему было все равно. Он хотел меня вопреки всему, но я перестала хотеть его. И проблема заключалась именно в этом. Не хочется рассказывать, но после Гавайев и месяцев терапии мы с Филиппом встретились в отеле и трахнулись. Несколько часов я позволяла ему иметь меня, и мы даже говорили о том, чтобы жить вместе, если я уйду от Роланда. Ночь была хороша, но она быстро пролетела, и Филиппу пришлось уехать. По дороге в особняк я сгорала от желания сунуть чемодан Роланду под нос как доказательство. Пусть видит, что я уезжала и, скорее всего, провела время с другим. Муж спускался по лестнице, когда я поднималась с чемоданом. Остановившись на ступеньках, он глянул на багаж, на мгновение перевел глаза на меня, а затем продолжил спускаться, но от меня не укрылись ни желваки, заигравшие у него на скулах, ни пламя, зажегшееся в глазах. Да, ему было все равно тогда, и сейчас ему все равно. Провела я время с другим или нет, его явно больше не волновало. Ущерб был нанесен давно, и никто из нас не хотел в этом признаваться. Мы просто исходили на дерьмо, мучаясь от припадков ярости. Если мой муж больше не хочет меня, какого хрена просто не отпустит? Почему держит рядом? Что ожидает получить, кроме новых измен и обид? Что движет им? Самолюбие? Думает, я буду кричать о своих интрижках на всю округу? Напишу о них в книге, чтобы выставить его в дурном свете? Нет, я сама себе не враг. Даже писать вам — это уже для меня слишком. Итак, что мы делаем дальше, доктор Уолден?